Часть третья. В воскресенье производилось вселение в свежеотстроенные корпуса, их закончили с великим трудом. Накануне Вавилову удалось устроить митинг в клубе о церкви и о жилищной кооперации. Озорство овладело им. Он даже велел послать повестку в религиозное общество с просьбой прислать оппонента. На митинг пришло много ткачей, говорили о Боге, все слушали внимательно. Выступали сектанты, которые говорили о морали и милосердии, страсти разгорелись, и Вавилов впервые был доволен. Ему показалось, что он даже видел Ложечникова, но сам он не выступал и был очень недоволен, что ему не удалось, хотя и лежало у него много записочек с цитатами, и он понимал, что если их цитировать, то весь вечер займешь. Он их подбирал всю ночь, но они разбежались у него в голове. Он направился наблюдать вселение и понял, что агитирование Зинаиды надо рассматривать как ее трусость. Огромные здания с балконами-лоджиями, соединяющими две квартиры, о которых ему ухвастал архитектор, газоны обнесены решетчатой изгородью, тоже плод вымыслов архитектора, нашли в Кремле огромный склад палок от ручных гранат или бомбометов, архитектор и спроектировал изгородь. Проходы и проезды между сараями забиты людьми с корзинами, сундуками, козами, ребятишками, поднятыми еще с рассвета. Бабы бились к дверям, потрясая ордерами. Они отталкивали друг друга, ссорились. Много здесь в этот день родилось многолетних судов. Совчиновники несколько испуганно дрожали, прижимаясь к своим гардеробам, недавно купленным и советского производства массового, с какими-то зелеными стеклами и кроватями с никелированными шишками, мечтой каждого гражданина. Милиционер Зиновий Петров взгромоздился на нелепого розового коня. Он смотрел с него величественно, мечтая о Силезии и одновременно о том, что вот они, пять Петров, могли возрубить пять домов. На углу Зинаида с портфелем под мышкой. На холме показался было Измаил верхом на коне. Милиционер тронул к нему своего, и Измаил увернулся не потому, что он струсил, а потому, что ему приходилось три раза в день навещать своего больного сына. Толпа устремилась, размахивая бумажками к Зинаиде. Она подняла руку и, любуясь своим голосом, крикнула на всю площадь: «Все успеют!» Но предварительно она желает осмотреть ордера и желательно, чтобы от каждого этажа и от каждого корпуса выбрали делегаток, она передаст им ключи. Она презирала эту демонстративную затею вселять всех в один день. Хотели еще музыку пригласить, есть чему радоваться. Она прижимала портфель с ключами к груди и твердо стояла на своем. Люди быстро разделились по корпусам. На месте осталась толпа, которая желала занять квартиры явочным порядком. Они кричали, озлобленные, оборванные. Зинаида, не дав им опомниться, она презирала и отвергала желание милиции помочь ей, пошла одна и одна желала справиться. «Товарищи, пришедшие сюда для самовольного вселения, прошу не примешиваться к корпусным, а встать здесь на холме в очередь, и я буду записывать с тем, чтобы...» Вавилов не разобрал ее слов. Она выбрала несколько делегаток, которые тоже пошли и стали разговаривать с теми, которые желали вселиться самовольно. Стали говорить быстро, горячиться. Зинаида сказала: «Мы придем с добавочным обследованием. Становитесь и высказывайте мне ваши мысли по анкете». Она выкрикнула анкету. В то время получившие ключи переносили в квартиры вещи. Совчиновники или разжившийся и не пьющий рабочий со своей мебелью рядом с босиком только что втащил громадное количество скопленных вещей, подобных декорациям, которыми в жизни пользоваться нельзя. «Мост древ, тебе подражает вся Россия, оглянись!» Мальчишки из подвалов несли щепы, лягушек, ободранных кошек, цыплят и вообще хозяйство. Сначала оцепеневшие от грязи и бессонной ночи квартиранты молчали, Но затем началось. На лоджию положили сушить матрас, измоченный мальчонкой, и сама хозяйка пошла за щепой раздувать самовар. И пока она ходила, самовар и матрас исчезли. Она пошла через лоджию в соседнюю квартиру и немедленно сцепилась. А там сидела гостья. Началась драка, а выяснилось, что с верхней лоджии хулиганы удочкой стащили. Экая чепуха. И в то же время жизнь. Сняли самовар и матрас и кинули на пол. Воришки, нахлынувшие уже, тащили самовар. Хозяйка кинулась драться наверх, она била щепой хулиганов и сама норовила выкинуть самовар. С балконов улюлюкали спортсмены, все искали Зинаиду, и целый день носилась она, и вечером ее взял к себе чай пить Ложечников. Селестенников встретил Вавилова подле этого. Он тоже пришел и сказал, что Зинаида справится сама. Он был из тех современных и молодых инженеров, которые довольны, и ему трудно было не быть довольным. Он вырос и воспитался в коморке, в корпусах, окончил рабфак и учился в Ленинграде. Он был только недоволен отцом, который давно ушел и сбился с истинного пути, работал по хлопку, затем завертелся, охотился, написал даже книги, его признали большим специалистом, он тоже рос в коморках, он был страшно любопытным. Он был ли коммунистом? Он сторонился партий, а искал сам для себя какую-то отдельную тропку. Жена его все терпела. Сын получился суховатым, но простым. Он пригласил Вавилова посмотреть рабочие силы. Актер хвастается, но говорит, что нельзя показывать иностранцам спектакль. Актер действительно трусил и отказывался. Он смотрел испуганно. Вавилов должен сопровождать и смотреть, как иностранные инженеры будут высказываться против рационализации. А Селестенников и сам понимает не меньше. Но это его проект — пригласить иностранцев. Они пусть нашим разъяснят, а затем я им покажу планчик и посмотрим, насколько моя разница от ихнего. Вавилов слушал, как он кидает слова, и он нашел третий свой сук. Он боится машин. Он мучительно завидует людям, которые так ловко ходят среди машин и так действуют здорово. Они довольны своей жизнью. И ему что же и о чем говорить? Он понял, что его пугало, что машина не любит человека недовольного. Он, Трифон Селестенников, пылал. И еще отец его смеет упрекать, что он влюбится в какую-то кремлевскую красавицу. И он, конечно, не влюбится, но Вавилову-то не легче. Ведь он подкидыш буржуазии, не правда ли? Подошел архитектор Колпинский. Он упарился, но нахвалиться не мог Зинаидой и рабочим классом, который все-таки хвалит и строит свою жизнь. Груша была хороша. Она была довольна своим слабоволием и как бы говорила: «Да, я слаба, но, пожалуйста, не смейтесь надо мной». Она понравилась Вавилову и поняла это. Но она старалась не смотреть на него, сказала: «Да, он ничего». И сердце ее, как и всегда, замерло, и она подумала, что ее опять ждет какое-нибудь безобразие. «Так, значит, надо идти обдирать сук. Третий». Вавилов устал. Он не может. Хоть отдохнуть он пошел домой, и разговоры прервались, и Колпинский сказал: «Обычный утомленный и неуравновешенный тип, помяните мое слово, кончит он пулей в лоб». Груша его стало жалко, и она простила ему рыжие его волосы. Часть четвертая. Мезенцев зачастил к Лопте. Он предложил ему, так же, как подкупил Платовщиков, оставить и не переносить пристань, и пристань не перенесли, и дело теперь заглохло — подкупить Вавилова с тем, чтобы агитация за Кремль не удалась. Кроме того, вооружить реставрационную комиссию соответствующими справками. Он берется помирить профессора Черепахина с Кремлем. И пусть Дану извиниться перед профессором за нанесенную обиду. Надо мобилизовать общественное мнение мануфактур, чтобы безобразие не повторилось, и он готов даже выяснить, за какую сумму можно купить Вавилова, причем, если Лобта согласится распространить слух, что Вавилова подкинули в воспитательный дом, и сама Мургабова может сознаться в своем грехе, и тогда будет все отлично. Есть у него в мануфактурах, сидит в архиве такой симпатичный старичок, сонный, зайти, будто покурить, и сунуть ему в архивные дела соответствующий документик о том, как и когда поступил в воспитательный младенец Вавилов, незаконно рожденный и второй владелец мануфактур. Он сыпал планами, оглядывался и весь пылал от восторга своих выдумок. Многое, конечно, было брехней, и так ли виноват, и так ли ценен, усомнился Лобта о Вавилове. И Мезенцев немедленно начал расхваливать организаторские таланты Вавилова. Он уже действительно начал ценить его. Его только смущало, что просился на переговоры Пицкус, а он не сказал, а сказал, что идет поговорить с соответствующими ткачами на кое-какие темы о пряже и краже. Он ушел в надежде получить сразу некоторую мзду. Он видел, что и ростовщик тут, и в связи с печатанием Библии деньги есть у общины. Да и почему же отремонтировал Лобта свой каменный дом, в котором раньше, говорят, жить нельзя было, и отдали ему за ненадобностью? И он в нем теперь как застройщик в собственном доме, на 40 лет право застройки. Лобта согласился, так как он пожертвовал собой, и ему нравилось и доставляло огромное удовольствие желание выставлять себя. Он хвалился осторожно перед Мезенцевым, и тот видел, что старикашка и гордый, и чванливый, но дело свое ведет очень здорово. Мезенцев отнесся к нему с уважением и видел, что дело можно сделать. Он сказал, что никогда не обижал и никогда своих клиентов не обманывает, но желал бы, так сказать, на предварительные разведки смету он представит поздней, когда расследует Вавилова и когда нити власти и нити планов захвата церкви Успенья будут у него в руках. Лобта дал ему 3 червонца и взял расписку. Мезенцев возмутился, что как же в таком деле, совершенно уголовном, надо давать расписку. И тогда Лобта предложил ему вообще прекратить разговор. Но тот стоял на своем. Мезенцев желал получить деньги. Ему хотелось и кутнуть, и пойти к Клавдии. Он запросил 50 рублей. Лобта согласился, но только чтобы расписка. 55, — воскликнул Мезенцев. И сумма эта последний раз. Лобта заортачился и дал только 53. Мезенцев написал расписку, вздохнул, подпись размазал, но Лобта с наслаждением, любуясь его переживанием, заставил его переписать. Мезенцев переписал. Он вышел оглушенный своим поступком и глупой своей мыслью, которая ему совершенно не нужна и даже противна своим отвратительным любопытством. Он не любил любопытных людей. Он пошел, и он боялся, что как бы Пицкус не попытался его найти. Он решил обойти по Ужге, и если встретит какого рыболова, тот его перевезет на ту сторону. Он шел и был чрезвычайно задумчив. Разве тем можно объяснить то, что он, увидав Измаила и милиционера Петрова, шагавшего рядом с ним и разговаривавшего с капитаном Тизенгаузеном, кинулся бежать? Они отгоняли Измаила. Милиционер водил в поводу свою лошадь. После события со срубленной березой ему было поручено время от времени объезжать Ямский луг. Он разговаривал тоскливо с капитаном Тизенгаузеном на немецком языке о Германии, и капитан Тизенгаузен все твердил о своем. Измаил рыскал, разыскивая врага. Увидев бегущего, он счел его нужным остановить. Он устремился. Милиционер предупреждал убийство, так как обеззаконить человека и отнять у него пожалованную саблю хоть он будь и сумасшедший, не считал себя уполномоченным и, соответственно, запрошенный центр еще не отвечал. Милиционер поскакал за ним. Разглядев красную шапку, Мезенцев совершенно растерялся. Ему почему-то подумалось, что Лоб-то уже передал в соответствующие инстанции все документы, и он побежал. Тяжело было бежать Мезенцеву. Он берег свое здоровье, все же он бежал. Он пересек луг, он бежал через овраг, по кустарникам, они преследовали, спутались и не знали, где он. Он не мог вернуться в Кремль, так как там видно луг. Он устремился к горам. Он вспомнил, что там озеро с кочками, он вспомнил и понял причину того, что Измаил принимает его за убийцу своего сына, и теперь он понимал, что останавливаться поздно. Он побежал и успел кинуться к камышам, когда выбежал Измаил, размахивавший саблей. Он все-таки побежал за ним.